поэтому болезни и смерть неизбежны. Но вы знаете, что Будда — это не тело, это просветление. Тело исчезнет, а мудрость просветления останется навечно. Просветление будет жить с вами в виде дхармы. Тот, кто видел мое тело, еще не видел меня. Меня видел тот, кто познал мое учение. После моей смерти вашим учителем будет моя дхарма. Следуйте этой дхарме, и вы будете верны мне. В раннем буддизме упор делается не на мировоззренческие вопросы, а на нормы поведения человека. Эти нормы не отрицали того, что содержалось в приемлемых для народа уже испытанных кодексах жизни. В результате буддизм быстро завоевал многочисленных сторонников. Его победное шествие из Индии по Южной и Восточной Азии началось в III веке до нашей эры. На рубеже нашей эры буддизм распространился в Китае, в IV веке в Корее и в V-VII веках утвердился в Японии. Естественно, такая громадная по числу адептов религия не могла долго сохранять единство и довольно скоро стала дробиться на секты. Самый существенный раскол произошел в I веке, когда в рамках буддизма определились два направления – Хинаяна и Махаяна. В IX веке от Махаяны отпочковалось своеобразное направление буддизма – ламаизм. Хинаяна получила основное распространение в странах Южной и Юго-Восточной Азии, Махаяна – в странах Восточной и Центральной Азии, ламаизм – на Тибете и в Монголии. Хинаяна, буквально «малая колесница», означает «узкий путь спасения». Последователи этого направления считают, что только монашеская жизнь может привести к нирване. Будда в Хинаяне почитается не в качестве божества, а как великий учитель. Считается, что он достиг совершенства праведной жизнью и созерцанием. Он указал путь к спасению в виде неукоснительного следования его учению. Обрядность в Хинаяне ограничивается главным образом культом Будды и почитанием мест, связанных с его жизнью, поклонением ступам, сооружениям, в которых хранятся буддийские реликвии. Махаяна, буквально «большая колесница», означает широкий путь спасения. По учению Махаяны спастись может не только монах, но всякий, кто будет соблюдать определенные заповеди и предписания. Будда рассматривается Махаяной как бог, считается, что было бесчисленное количество Будд, что следующий Будда сменит ныне существующего через 8 с лишним миллионов лет. В пантеоне Махаяны насчитывается более 1000 Будд, которые придут к людям в будущем. Еще больше насчитывается бодхисаттв. Согласно буддийским канонам, бодхисаттва – это просветленный человек, который отказывается от нирваны, чтобы помочь всем людям достичь просветления. Бодхисаттвы сближают людей с Буддой, приходят к ним на помощь по их зову. Бодхисаттвам помогают архаты, то есть святые, которые достигли познания основополагающих истин бытия и распространяют учение буддизма среди масс населения. В Японию буддизм занесли китайские и корейские монахи. Многие из них создавали на японских островах свои секты. Между сектами развернулась борьба на почве доктрин Хинаяны и Махаяны. Последнее воспринималось японцами как более приемлемое, поэтому повсюду стали возникать махаянистские храмы. Число монахов росло так быстро, что император Камму, опасаясь монашеского нашествия, в 794 году перенес свою столицу из Нары в уезд Уда. Новая столица получила название Хэйан. Она просуществовала до 1368 года. На этом месте теперь находится город Киото. Наиболее значительной особенностью этого периода было распространение влияния буддийских сект Тендай и Сингон. Секта Тендай, по-китайски Тяньтай, появилась в Японии в 754 году. Ее основателем был японский священник Сайтё. прошедший обучение в Китае.